отклониться от прямой дороги, сделать маленький крючок, чтобы повидать одного человека. Мне бы надо свернуть от кондитерской налево, а я иду направо, где сейчас же за углом находится чайный магазин известной фирмы К. и С. Попов с сыновьями. В этом магазине у меня есть друг, и мне совершенно необходимо показаться ему во всем великолепии коричневого форменного платья, ученического фартука, моего нового ранца с книжками, ну, словом, во всем блеске. Этот друг мой – китаец, настоящий живой китаец Ван Ди Бо. Его привезли в прошлом году специально для рекламы, чтобы люди шли покупать чай и кофе только в этот магазин. И покупатели в самом деле повалили валом. Всякий покупал хоть осьмушку чаю или кофе, хоть полфунта сахару, и при этом глазел на живого китайца. Так и стоит с тех пор Ван Ди Бо в магазине с утра до вечера, рослый, статный, в вышитом синем китайском халате. Голова у него обрита наголо, только на затылке оставлены волосы, заплетенные в длинную косу ниже поясницы. Ох, мне бы такую! Ван Ди Бо немножко говорит по-русски. Произносит он слова мягко, голос у него добрый, ласковый. И на всех покупателей, входящих в магазин, Ван Ди Бо смотрит умными раскосыми глазами и всем улыбается одинаковой казенно-приветливой улыбкой. Ведь он для того и нанят, чтобы привлекать покупателей. Также смотрел всегда Ван Ди Бо и на меня, когда я приходила с мамой в магазин. Ван Ди Бо кланялся нам, когда мы входили и выходили, и пока продавец отвешивал и заворачивал нам товар, а иногда это делал и сам Ван Ди Бо, он быстро научился этому нехитрому искусству. Ван Ди Бо ласково улыбался нам, как всем покупателям. Но однажды все неожиданно изменилось. Мама как-то обратила внимание на то, что у Ван Ди Бо очень грустный, совсем больной вид. Он улыбался, как всегда, но улыбка была вымученная. Запавшие глаза смотрели страдальчески, лицо было в испарине. Мама спросила Ван Ди Бо, не болен ли он. Опасливо оглядываясь на управляющего магазином, Ван Ди Бо стал торопливо бормотать. «Холесо, все холесо, мадама!» Был уже вечер, торговый день кончался. Управляющий надел пальто, шляпу и ушел из магазина. Тогда Ван Ди Бо оживился. Он, видимо, боялся управляющего. А продавец сказал маме, что у Ван Ди Бо на руке гугля громадная, от какая! Сам Ван Ди Бо мялся, улыбка у него была похожа на гримасу, но показать маме свою больную руку стеснялся. «О, тот дурень!» — сердился на него продавец. «Откусит барыня твою лапу, что ли?» Тогда мама предложила, чтобы Ван Ди Бо показал больную руку папе. Это, конечно, была очень правильная мысль, но тут встал новый вопрос. Каким образом попадет Ван Ди Бо к нам на квартиру? Ему строжайше воспрещено не только выходить на улицу, но даже стоять на пороге магазина, где его может увидеть с улицы всякий и каждый. Управляющий ежедневно повторяет это Ван Ди Бо. «Зачем тебя китайцу сюда привезли, а? Чтоб люди на тебя задарма шары пучили? Нет! Желаете живого китайца увидеть? Пожалуйтесь в магазин-с. Вошли, купили чего не то. Вот он вам, живой китайца. Смотрите в свое удовольствие». Так и живет Ван Ди Бо в темном чулане позади магазина и никогда не выходит на улицу. Если он сейчас пойдет вместе с нами, немедленно сбегутся сотни людей –